Вы слушаете «Стихи» на Народном славянском радио. Комбатов. Не прячьте память о войне. Читает Елена Андреева. Не прячьте память о войне. Войне, великой за свободу. Хвала и честь моей стране и русскому народу. Не забывайте о войне, когда бы ни спросили. В любой заморской стороне пусть чтят мою Россию. Не прячьте память о войне, не оскверняйте лик победы, коль не желаете стране нажить иные беды. Не прячьте память о войне и не бросайте слов на ветер. Вранья наслушались вполне, и мы, и наши дети. Не прячьте память о войне, не искажайте факты, даты. Отплатят нам сполна, вдвойне, в живых оставшиеся солдаты. «Спасибо», — скажет рядовой, и маршал, и полковник, все те, кто дрался под Москвой с чумой проклятой темной. Не прячьте память о войне, о славе, о солдатской, победу, кто ковал стране в шинели и фуфайке штатской. Больше интересных стихов читайте на сайте Народного славянского радио словрадио.орг.